Агаев молчал. «Будешь почитать начальство, а это любят все, и в том числе Андрей Михайлович. Глядишь, и для мастерских выстроишь пару домов. Вот как надо». Егоров подошел к Агаеву. «Пройдем по палаткам, посмотрим, как живут люди, и сразу к тебе. Тороплюсь. Видишь, как гоняюсь за тобой». Уже у палатки оглянулся и крикнул. «Товарищ Колосов, если не наладятся ваши взаимоотношения, звони мне лично». «Как повернул все. Видать, ладный мужик-то», — проговорил Бондаренко, берясь за топор. «Мудрено рассудил. Вот и пойми».